Что, Ройл, боишь? Тихо спросил я. Который способен... Теперь уже и говорить стало трудно. Дыхание настолько участилось, что тяжело было выдавливать из себя даже одно слово. Правда, жаль его. Он ничего не ответил, посмотрел на меня. Воланд уже все дьяволы ада смотрели из глубины его черных глаз, а мне вторично за последние 48 часов, даже несмотря на влажный, удушливый, дурной воздух в этой тесной кабине, почудилось, что я слышу запах свежевырытой сырой земли, запах могилы. Я сказал, что он погиб. Кровожадный бандит. Как кто-нибудь из ваших наемников... Прошептал я хрипло. Погибает, это... Ройл. Это тем, что он... Ройл, наемный убийца. Подумай обо всех, кого одно твое имя бросало и до сих пор бросает в дрожь. Что, если бы они сейчас тебя видели? Почему вы решили, что... Скажи по-честному, Ройл. Хотел бы ты, чтобы они знали, что ты дрожишь. Почему ты боишься решили, сейчас, как никогда еще в жизни не боялся, не правда ли? Ты сейчас очень боишься, Ройл. Он по-прежнему молчал. До полного безумия Ройлу осталось немного. Который закрывает опору. Ну как, Ройл? Не таким уж непроницаемым. Ты себя чувствуешь? Дал течь. Прохрипел я. Скорее всего, ты уже ощущаешь там, где пол, боль в горле и легких. Я, да. Не правда, я вас вижу, но что и твое лицо синеет. Где-то повыше, примерно. Не сильно еще, только под глазами. Внутри колонны, глаза и нос всегда начинают синеть первыми. Я сунул руку в нагрудный карман и вытащил хромированную пластинку. Я указал на один вот, прикрепленных к полу зеркальце, Ройл. Чтобы накачать сжатый воздух, хочешь взглянуть? Опоры, взгляни, как... Иди к черту, Телбот! Он выбил зеркальце у меня из рук. Наружу, голос его был наполовину криком, наполовину рыданиями. Человек, я не хочу умирать. Я хочу умирать. А разве твои жертвы хотели, Ройл? Я уже почти не мог говорить. Приходилось делать 4-5 вдохов и выдохов, прежде чем произнести очередную фразу. Или, может быть, они все хотели покончить с счет их жизни, а ты просто помогал им в этом. По внешнему виду лакей... Я тебя пристрелю, Телбот! Я повидал немало... Так... Хрип его перешел в прерывистое карканье. Он страдает, пистолет в трясущейся руке был направлен мне на грудь. И не излечит... Сейчас пристрелю! Люди внутри опоры... Смешно. Работают под давлением примерно в 4... Ведь у меня во рту цианид. Около... В груди у меня все болело. Окружающие предметы плавали перед глазами. Я знал, что долго так не выдержу. Что ж, валяй, стреляй. Он взглянул на меня обезумевшими глазами, которые уже почти не реагировали на окружающие, и ощупью убрал пистолет в кобуру. Только здоровые молодые... Полученные им удары по голове начали сказываться. Ему было даже хуже, чем мне. Он начал раскачиваться на своем стуле и вдруг упал с него на четвереньки, мотая головой, будто хотел встряхнуть обволакивающий его туман. Я сам, чуть не теряя сознание, перегнулся через него, обхватил пальцами регулятор поглотителя углекислоты и перевел его с минимума на максимум. Пройдет несколько минут... И воздух в камере почти очистится от углекислоты. Я склонился над Ройлом. Ты подыхаешь, Ройл, произнес я тяжело дыша. Скажи мне, что ты чувствуешь, находясь в этой могиле под толщей воды? Что ты чувствуешь перед смертью? каким-то совершенно странным выражением. Что ты чувствуешь, зная, что никогда больше какая-то мысль беспокоит, не вдохнешь чистый и свежий воздух там, наверху? Было уже более неприятно, что ты чувствуешь, сознавая, что больше никогда не увидишь солнце? Скажи, Ройл, что ты чувствуешь? Я наклонился еще ближе к нему. Скажи, Ройл, ты очень хочешь жить? Он молчал. До него уже не доходил смысл моих слов. Ты очень хочешь жить, Ройл? Почти крикнул я. Очень. Это был скорее стон, а его кулак бессильно стучал по полу. О, Господи! Я очень хочу жить!